вспоминал издатель русского архива Бартенев о своих студенческих годах, чтобы лучше слышать слова профессора и записывать лекции. Другой ученик Грановского, Бессонов, в будущем известный славист, неоднократно обращался в своих письмах к Бартеневу с просьбой прислать лекции. «Хорошо, если бы привез мне лекцию, которую составлял. Уж ли она до сих пор не составлена?» Он также призывает друга положить в шляпу Грановского для последующей отправки одну из лекций по новой истории. Другие же две лекции возьми себе списывать. В рукописи Бартенева мы действительно находим эти списанные лекции. Так сложился курс 1849-50 года, публикуемый в данном издании. Этот курс содержал, по-видимому, 48 лекций, из которых публикуются 47. История Европы 15-го, середины 17 века. Последующий текст не поддается расшифровке. Структура курса отличается от предыдущих курсов по новой истории несколько иной последовательностью в изложении материала, а также его хронологическими рамками. Так, в 1841 году Грановский закончил курс небольшим разделом, который подводил слушателей вплотную к истории Французской революции, а в 1849-50 году его лекции оканчиваются беглым обзором истории европейских событий конца 17 века. Некоторые лекции, особенно по истории Германии конца 16-го, начала 17 века, имеют подчас описательный характер. Историк нередко ограничивается сухим перечнем событий, дат, имен. Основная же часть курса изложена конкретно и образно, но главное, она содержит гораздо больше обобщений, чем это имело место в предшествующих курсах. Это, конечно, результат развития научных воззрений Грановского, свидетельство зрелости его как исследователя. Нельзя вместе с тем не видеть здесь и определенного влияния исторической ситуации. Грановский начал читать данный курс в условиях ужесточившейся николаевской реакции. «Я иногда не могу говорить так определенно, как желал бы», признавал Грановский, беседуя с одним из своих слушателей. Ученому приходилось прибегать к глухим намекам, иносказаниям, но и в высказываниях, быть может, недостаточно определительных, ощущается глубина мысли, слышатся отзвуки страстных общественных споров. Не могли не отразиться на творчестве ученого и революционные события на Западе. Воззрения Грановского, как это можно заметить, становятся все более противоречивыми, усиливается колебание, вера в возможность постепенного изменения отживших порядков. Мы знаем, что его оценки европейских революций 1848 и 1849 годов не совпадали с оценками и выводами Герцена и Огарева. Но эти расхождения не устраняли их общности в антикрепостнических убеждениях, в сочувствии угнетенным. Споры с друзьями способствовали углублению проблематики его курса, содержащего проницательные суждения и догадки о роли материальных факторов в развитии общества, о творческой роли народа. Для основной части публикуемых лекций использовано три записи. В основу положен текст студента третьего курса историко-филологического факультета Московского университета Петра Бессонова. Это толстая переплетенная тетрадь, 206 листов, хранящаяся в отделе письменных источников исторического музея. Запись Бессонова не только наиболее полная, но и сохранившая правку самого Грановского. На полях многих страниц бессоновского текста есть пометы 1849 год, 1850 и указание на день, когда читалась лекция. Часть рукописи представляет собой черновую запись, сделанную непосредственно на лекциях. Слова подчас сокращены и расшифровывались впоследствии. Другая часть содержит перебеленный студентом текст записи лекций. Именно на этой беловой части имеется правка Грановского. Вероятно, Бессонов переплел вместе две разные тетради. Вторая запись принадлежит студенту того же курса Петру Бартеневу. Она представляет собой в основном черновой, необработанный текст и потому как бы воспроизводит живую речь Грановского. В записи, сделанной рукой Бартенева, в середине и в конце текста содержатся переписанные разными почерками записи отдельных лекций. Третья запись — запись студента второго курса юридического факультета Дмитрия Наумова.